Гляну в поле, гляну в небо, и в полях, и в небе рай. Снова тонет в копнах хлеба незапаханный мой край, снова в рощах непасенных неизбывные стада, и струится с гор зеленых златоструйная вода. О, я верю, знать за муки над пропащим мужиком кто-то ласковые руки проливает молоком.